Матерь Агни-йоги. Забудь о земном в эти минуты слияния в духе. Земное земле, твой дом, твоя родина духа, твое все у нас и с нами, а там все чужие. Мыслью творишь нашу близость, мыслью входя в наши сферы, мыслью сердца. Энергия сердца есть энергия огненной мысли. Действуя именем Владыки и от Его имени, мощь исполнения огненной мысли несешь на острие меча Духа. Все действуют от себя и за себя, за нечто земное, людьми установленное. Ты же Владыкою действуешь, силой Его в мире надземном. Такое действие преодолевает все идущее против, всякое сопротивление. Там имя Владыки – ключ от тайных дверей счастья. Много покоев и много дверей в келье знания.